Глава 5. Гениальный навык. 1. Умение наметить цель и составить план по ее осуществлению – это гениальный навык достижения успеха. Развитие этого навыка гораздо больше послужит делу обеспечения вашего успеха, чем любое другое занятие, которому вы когда-либо посвящали свое время. После 25 лет исследований и опытов я пришел к выводу о том, что успех равен цели, все же остальное – домыслы. Максимальное сосредоточение на цели есть важнейшее качество людей, добивающихся выдающихся результатов в любом деле, в любой области. Даже малую долю вашего потенциала невозможно реализовать, не научившись намечать цель и добиваться ее так же просто и естественно, как чистить зубы и расчесывать волосы по утрам. Все, о чем до сих пор говорилось в этой книге, было направлено на то, чтобы подвести вас к данной главе о целях. Это было частью необходимой подготовки к тому, чтобы заставить ваш гениальный навык постановки цели трудиться во всех сферах вашей жизни. Все, что касается прояснения ума и обретения спокойного, оптимистического взгляда на самого себя и собственные возможности, чрезвычайно важно. Узнав, как работает ваш мозг, выведя на основании прошлого опыта заключение о том, как отдельные элементы мышления способны влиять на ваше поведение и исход любого дела, вы заложили фундамент для восприятия того, что вам предстоит узнать впереди. Мне было 23 года, когда я узнал о существовании целей. Я знал, что они бывают в спорте, но мысль о составлении карт собственной жизни на основе постановки целей и составления планов прежде никогда не приходила мне в голову. Не то чтобы у меня не было целей, и не то чтобы я никогда их не добивался. Я успел объездить 3/4 мира, начав путешествие с западного побережья Соединенных Штатов, затем отправившись в Кейптаун, Южная Африка, по морю и суше тем же способом из Лондона в Сингапур. Я просто никогда не задумывался над процессом достижения цели. Мне никогда не приходило в голову, что это особая процедура, необходимая для достижения поразительных результатов. Как и большинство людей, я перемещался по жизни беспорядочно, откликаясь и реагируя, вместо того, чтобы сосредотачиваться и концентрироваться. Как говорит Зиг Зиглар, специалист по мотивационным выступлениям, я был блуждающим общим, вместо того, чтобы быть осмысленным частным. Затем я открыл для себя цели и с тех пор никогда не был прежним. Вся моя жизнь переменилась после того, как я освоил этот гениальный навык. С вами произойдет то же самое.